Вопрос номер 17. Лучше солгать и сохранить контроль над ситуацией, чем сказать правду с непредсказуемыми последствиями. Верно. Неверно. Джейн. Он был запланирован, говорю я. Эдвард хмурится. Ты шутишь. 10%. Он начинает расслабляться, но я добавляю. Я хочу сказать, что мной-то он был запланирован, вот тобой нет. Я перехватываю Тоби покрепче. Вообще-то я все поняла в нашу первую встречу у тебя в офисе. Я сказала себе, с этим мужчиной я бы переспала. Я поняла, что ты мог бы стать отцом моего ребенка, привлекательный, умный, творческий, увлеченный. Никого лучше тебя мне явно было не найти. Ты лгала мне? — недоверчиво спрашивает он. Ну, не совсем, просто, наверное, не обо всем рассказывала. В том числе, когда отвечала на самый первый вопрос в анкете, где нужно было составить список всего жизненно важного. Когда теряешь то, на чем стоял твой мир, есть лишь один способ вернуться к жизни. Я не смогла бы сделать этого нигде, кроме дома один по Фолгейт-стрит. Колебания, неуверенность в себе, нравственные сомнения. В обычной жизни они могли бы меня парализовать. Но в этом суровом, бескомпромиссном пространстве моя решимость только крепла. Дом вступил со мной в сговор, и во всех моих решениях была чистая простота утраты. Я знал, что что-то происходит. Эдвард очень бледен. Домоправитель, в результатах твоих тестов были какие-то отклонения, непонятные данные. Я отнес это насчет твоего навязчивого интереса к гибели Эммы, этого абсурдного расследования, которое ты пыталась сохранить в тайне. По-человечески мне не было дела до Эммы, но мне нужно было узнать, можешь ли ты представлять опасность для нашего ребенка. По иронии судьбы, разгадать последнюю часть головоломки мне помогла смерть Саймона. В его синей папке я нашла имя человека, работавшего прорабом на стройке дома 1 по Фолгейт-стрит. Бывший партнер Эдварда, Том Эллис, дал его Эмме, но та, в силу своего хаотического устройства, по нему не пошла. Прораб подтвердил то, в чем я уже практически не сомневалась. Гибель жены и ребенка Эдварда была трагической случайностью. «Мне не жаль тебя, Эдвард», — добавляю я. «Ты получил то, что хотел. Короткий, бурный, идеальный роман. Любой мужчина, который спит с женщиной на таких условиях, должен быть готов к последствиям. Приемлемо ли то, что я сделала? Или хотя бы понятно? Сможет ли любая женщина честно сказать, что на моем месте не поступила бы так же? И Саймона мне не жаль. Закрыв памятную коробочку Изабель, я поняла, что убью его, если смогу. Но к приезду полицию я собрала все жемчужины, и ничто не указывало на то, что я имею хоть какое-то отношение к его досадной безвременной смерти. «Ох, Джейн!» — Эдвард качает головой. «Джейн, как восхитительно! Все это время я думал, что управляю тобой, а на самом деле это ты мной управляла. Я должен был догадаться, что у тебя что-то свое на уме. Ты сможешь меня простить?» Сразу он не отвечает, дает вопросы повисеть в воздухе, потом, к моему удивлению, кивает. «Кто лучше меня знает, что значит потерять ребенка?» — тихо говорит он. «Что значит прибегать к любым самым разрушительным средствам, чтобы только унять боль? Может быть, между нами даже больше сходства, чем мы думали». Он надолго замолкает, погруженный в свои мысли. «После смерти Макса и Элизабет я на некоторое время просто помешался, обезумел от вины, горя и ненависти к себе», — наконец говорит он. «Я уехал в Японию, пытался бежать от себя, но ничего не вышло. А вернувшись, я узнал, что Том Эллис намеревается закончить дом 1 по Фолгейт-стрит под своим именем. Я не мог допустить, чтобы дом, который мы с Элизабет проектировали, наш семейный дом, был создан таким образом. Я порвал чертежи и начал заново. Честно сказать, мне было безразлично, что я построил. Я построил нечто стерильное и пустое, как усыпальница, потому что так я себя тогда чувствовал. Но потом я понял, что в своем безумии создал нечто выдающееся, дом, который требует жертвы от всякого, кто живет в нем, но тысячекратно вознаграждает его за эту жертву. Некоторых вроде Эммы он, разумеется, уничтожает, но других вроде тебя он делает сильнее. Он напряженно смотрит на меня. А разве ты не видишь, Джейн? Ты доказала, что достойна его, что ты достаточно дисциплинирована и беспощадна, чтобы быть хозяйкой дома один по Фолгейт-стрит, поэтому я хочу сделать тебе предложение. Он, не отрываясь, смотрит мне в глаза. Если ты отдашь этого ребенка на усыновление, то я отдам тебе дом. Он будет твой, делай с ним, что захочешь. Но чем дольше ты будешь тянуть с решением, тем труднее тебе будет его принять. Чего ты по-настоящему хочешь, Джейн? Шансы на совершенство или всю жизнь пытаться совладать с... Он безмолвно указывает на Тобби. Будущее, которое было тебе предназначено, Джейн? Или вот это?